Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы провозглашаем это, и действительно Христос воскрес в нашей жизни. Действительно Христос живой в нашей жизни. И как мы его сегодня воспринимаем? Кто он для нас действительно? Тот ли Мессия, Спаситель души нашей, или же нас влечет что-то другое к Нему? И сегодня, в продолжении чтения Евангелия от Марка, предлагаю прочитать третью главу из третьей главы в продолжение с 7 по 12 стих. Евангелие от Марка, третья глава, с 7 по 12 стих. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народу из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, и из Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Итак, мы видим сей текст, он начинается с того, что Иисус удалился к морю с учениками своими. И в предыдущем мы читали, что Христос был в синагоге, и за ним наблюдали. Наблюдали, чтобы подловить его, не исцелит ли в субботу. Но Христос задал им очень важный вопрос: что должно делать? Добро или зло в субботу? Спасти душу или погубить, пытаясь людей вернуть к разумению, к пониманию, что люди обозлились и ищут добиться своего любыми путями. И как мы видим, что фарисеи, 6 стих 3 главы заканчивается: «Вышедшие немедленно составили совещание, и причем совещание с теми, с кем они не контактировали и не хотели бы, потому что это была партия Иродиад, последователи Ирода». Но Христос, выйдя из синагоги, удалился к морю с учениками своими, и за ним последовало множество народа. И мы видим, что из разных мест, и из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, и из Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. Все люди. Мы видим люди различных стран, не только израильтяне, но из различных стран, шли к нему. И наводит на мысль, а почему к нему шли люди? Что их привлекало? Из предыдущего рассуждения мы видели, что люди пытались подловить его. Искали, в чем бы подловить, чтобы обвинить к смерти. Религиозных вождей вызывала ярость, что за ним идут люди. И они пытались убрать того, кто мешает им дальше свои деяния. Одни приходили к нему из любопытства. Чудеса. Сегодня тоже многие люди идут из любопытства посмотреть, кто такие христиане. Если слышат исцеление, именно для этого идут посмотреть, чтобы увидеть исцеление. Некоторые приходят для того, чтобы понять, действительно ли он Мессия, действительно ли он Христос. И знаете, многих привлекают разные причины. Кто-то приходит для того, чтобы получить какую-то благовременную помощь сегодня, разовую. Может быть, у него проблемы со здоровьем, может быть, у него проблемы с бизнесом, может быть, у него проблемы в доме, в семье, но не признают и не видят одной важной, одной очень ценности. Даже люди, когда приходили с исцелением, как мы читали во второй главе, когда четверо принесли расслабленного, за исцелением пришли. Бог всегда дает намного больше. Да, Он прежде всего пришел спасти душу. И даже тогда, когда мы с такими целями приходим, Христос хочет свидетельствовать о себе: «Я тот». Я тот, который пришел и проповедую Евангелие, Царство Божие. Я тот вход в Царство Божие. Я та радостная весть. И мы видим, что те, кто приходили, ну, Христос просит, чтобы ученики приготовили лодку, потому что много людей. Но 10 стих говорит: «Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его». Мы видим, что многих исцелил Христос. Какие бы ни были цели, Христос все равно хочет свидетельствовать о себе. И мы знаем много свидетельств, когда Христос, обращаясь к Богу, исцелял. И в нашей церкви есть свидетельство, когда человек просто взывал: «Спаси!» И Бог действительно спасал. У нас когда-то была группа «Патмос» приезжала, которая славит на инструментах, на скрипках, других инструментах Бога. И рассказывал брат, как однажды летел он в самолете, и двигатели у самолета заглохли. И они были в свободном падении, и уже и стюардесса сказала: «Пристегнитесь, вот, пытаемся запустить, но не получается». И тогда он воззвал к Богу. Он сам был из верующей семьи, этот человек. Он воззвал Господу: «Господи, спаси и сохрани». После нескольких попыток пилотов, командира запустить двигатели, они запустились, и они продолжили полет, экстренно посадили самолет. Ну что, каково было действие человека, который воззвал к Богу? Вечером стол, радость, мы спасены. Да? Судьба, удача. Не увидели сразу, что это явил Господь. Но со временем человек этот пришел обратно, вернулся к Господу, и сегодня свидетельствует, что это действительно был Бог. Знаете, Бог действительно нам сегодня помогает. Он действительно желает, чтобы мы веровали в Него и укреплялись в Нем и возрастали. И Он хочет спасти нас, нашу душу, чтобы мы имели жизнь вечную. И некогда Христос задал вопрос: «Не хотите ли вы отойти от Меня, ученикам Своим? Не хотите ли и вы отойти от Меня?» Потому что многие оставили Его, когда Он сказал, что надобно есть Мою плоть и пить Мою кровь. Многие люди отошли. Он говорил о вере, что нужно это принять верою, что нужно жить верою в Меня. Но Симон Петр отвечал, Евангелие от Иоанна 6:68, 6 глава, 68 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ты имеешь глаголы вечной жизни. Глаголы – это действие, то есть ты приводишь к вечной жизни. В тебе вечная жизнь. Иоанн так и свидетельствует в первом послании Иоанна, 3 стихе. Он говорит: «Мы видели жизнь и свидетельствуем о ней». 2 стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Они говорят: «Видели, и мы возвещаем вам, что эта жизнь явилась». Кому нам идти? ты имеешь глаголы вечной жизни. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, почему мы сегодня идем за Христом? Почему мы сегодня обращаемся к Нему? Заблаговременной ли помощью, или же потому, что Он имеет глаголы вечной жизни? Если заблаговременной помощью «да» и «аминь», нам нужно обращаться, Он так и говорил, «просите, дано будет вам, в нуждах ваших я знаю все, ищите прежде Царство Божие». Ищите прежде этого. Господь, Он любит нас и желает, чтобы мы были спасенными. Мы видим, что этот текст заканчивается тем, что нечистые духи признают в нем Сына Божия и свидетельствуют и говорят: «Ты Сын Божий». Но Христос запрещает им. Он не нуждается в свидетельстве сатаны, что Он тот. Он хочет, чтобы наша душа сегодня, наше сердце исповедовало Его тем Сыном Божьим, Иисусом Христом Спасителем. Иисусом Спасителем, Христом Мессией, тем, который пришел, как мы читаем, Евангелие от Луки, 4 главе. Христос взял книгу Исаия, открыл и читает: «Дух Господень на мне», 18 стих 4 главы Луки. «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Дорогие друзья, Христос имеет глаголы вечной жизни. И сегодня в наших обстоятельствах, возможно, мы, может быть, немножко поникли, немножко потеряли вот это вот беспокойство в сердце нашем находится. Идите ко Христу. Идите ко Христу. Написано, Он успокоит нас. Он успокаивает. Именно Христос дает укрепление, утверждение вере. Именно Он поддерживает, именно Он ободряет. Да благословит нас Господь идти к тому, который имеет глаголы вечной жизни, который имеет действие к вечной жизни, который дает эту вечную жизнь. Да благословит нас в этом Господь. А Ему за все слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.